Часть вторая. На следующее утро Хьюи и Далиан зашли в магазин подержанных книг. Он располагался на одной из безлюдных улочек города. Если на нем и была вывеска, то ее надежно скрыла копоть, щедро покрывавшая кирпичи здания, потому несведущему человеку найти букиниста было непросто. Однако, когда они поднялись по скрипучей деревянной лестнице, то оказались в неожиданно просторном помещении. Книги доверху заполняли высокие шкафы, а не вместившиеся стопками громоздились на полу. Сквозь окно в крыше лился мягкий свет восходящего солнца, в лучах которого светилась кружащаяся в воздухе пыль. Пахло чернилами и бумагой. За деревянной стойкой в глубине окутанного тишиной магазина стоял продавец, невысокий седой старик в круглых очках. Глубокие морщины избороздили его лицо. Ясные пронзительные глаза были наполнены светом, казалось, они видят все и вся. «Ну, здравствуй, мальчишка! Не часто ты заглядываешь ко мне в такую рань!» Негромко произнес он, заметив поднимающегося по ступенькам Хьюи. Юноша поморщился из-за такого обращения, но возражать не стал. «Добро пожаловать, черная библиодева!» Вежливо поклонившись, обратился к Далиан старик. Та взглянула на него и высокомерно ответила. «Я ищу убийца!» «Понимаю!» Кивнул букинист и отшутился серьезным тоном. «Сожалею, но я заведую книжной лавкой и не держу убийц». Далиан поджала губы. «Тогда что насчет информации о книге, которая есть у убийцы?» Спросил Хьюи. «У убийцы есть книга?» Поправив очки, переспросил старик. «Видимо, так», кивнул юноша. «Его зовут Уэсли Клейт. Прозвище «Добродетельный». Иронично. «Убийца и добродетельный». Ха-ха-ха-ха. Родился в богатой столичной семье, учился в известном пансионе, но из-за врожденных вспыльчивости и жестокости попал в несколько неприятных ситуаций и был исключен, после чего покатился по наклонной и в конце концов стал киллером. Беспринципный, работает за деньги. Всегда выполняет контракт до конца, типичный профи». Кратко пересказал Хьюи полученную от Леона информацию. За последние 10 лет Уэсли добродетельный Клейт убил более 200 человек. Общественность практически не слышала о нем только потому, что Уэсли убирал таких же преступников, как и он сам. О смерти главы криминального синдиката не будет сообщить в полицию ни одна семья. «В таком случае, полагаю, врагов у него немало?» Без особого интереса в голосе сказал старик. «О, ему пытались отомстить неоднократно, но так ничего и не вышло». «Почему?» Хьюи мгновение помолчал, но потом все же ответил. «Говорят, что Уэсли бессмертен». «Бессмертен?» «Он спокойно переносит выстрелы, ножевые раны и даже переезды поездом. Любые раны мгновенно затягиваются, и оторванные конечности вмиг отрастают. Тогда его целям не позавидуешь», — усмехнулся старик. Юноша, поморщившись, кивнул. «У него даже своего почерка нет. Он просто входит через парадные двери и убивает всех, кто стоит на пути. Любая охрана против него бессильна. Хорошо еще, что он не собирает свою группировку и не трогает простых людей. Получается, директор филиала фирмы Кейнзов уже столкнулся с ним в бою?» Как бы невзначай бросил букинист. «Так вы все знали», — нахмурился Хьюи. «Ты ни капли не изменился, пройдоха!» Недовольно буркнула Далиан. Внезапно старик отвернулся и принялся рыться в стопке книг, сваленных за стойкой. «Чёрная библиодева, вы слышали об авторе по имени Зенуэ Холлоуарт?» «Да. Из-за своего досконального описания человека прослыл еретиком. Считается, что описанный им человек выглядит реальнее оригинала. А фотографии и портреты кажутся жалкими подделками. Вы, как всегда, прекрасно осведомлены». Далиан рассерженно мотнула головой. «Холлоуарт умер 15 лет назад и оставил свое произведение незаконченным». «Верно. Но вам известно, что Холлоуарт какое-то время жил в одном общежитии с Уэсли Клейдом?» «Что?» – воскликнул Хьюи. Старик улыбнулся. «Копия человека остается такой же, какой ее описал Холлоуарт. Она не стареет, не болеет. Можно сказать, она становится истинной формой человека. А раны, нанесенные в реальности, исчезнут, ведь у них не было ни слова на страницах книги. Я бы назвал это слепками с образца, по которым создаются части куклы». «Образца», — бесстрастно повторила Далиан. «Получается, книга Уэсли — это призрачная книга его образца?» Хьюи вскинул голову. «Если уничтожить книгу, он лишится бессмертия?» «Лучше забудь об этом», — покачал головой владелец магазина. «Почему?» «Книги можно перепечатывать, мальчишка Хьюи», — ответил он и протянул книгу в красивом твердом переплете и с незнакомым названием. «Что это?» — настороженно спросила библиодева, беря ее. Десворт увидел имя автора и негромко охнул. «Зенуя Холлорд. Это фантомная книга автора-еретика», — спокойно объяснил старик. «Похоже, Уэсли Клайд поставил себя на место образца, напечатал множество копий и распространил их по всему миру. Да, развитие типографии — это одновременно благо и зло». «Значит, пока существует хоть одна такая копия, оригинал трогать бесполезно?» — цокнул языком юноша. «Печатные станки существуют уже не одну сотню лет. Сейчас каждый может напечатать книгу. Были бы деньги». А убийца Уэсли Клейд придумал размножить таким способом призрачную книгу и получил запас, гарантирующий ему бессмертие. «Пока вы не соберете со всего света копии и не сожжете их, добродетельный не умрет. Думаю, вам стоит передать это мистеру Леону». «Ага», — кивнул Хьюи. Поиски всех призрачных книг Уэсли заранее обречены на провал, а значит, у Леона нет ни единого шанса на победу. Он упрямый, не бросит Алонду и не сбежит, но и ползет на коленях, вымаливая прощение, не станет. Хмуро подумал Десвард. Их следующая встреча станет последней, и мы ничего не можем с этим поделать. Нет. Взглянув на него, внезапно проговорила библиодева. Далиан. Девушка протянула ему книгу. Хьюи, я думаю, еще не все потеряно. Присмотрись. Что? Юноша открыл первую страницу книги образца и медленно открыл рот от изумления.